Глава 8. Ориенты выбирались из трюма. Скользили по обледеневшей палубе, падали, ползли и усаживались вдоль канатов и тросов лицом к берегу. Волны поднимали и роняли шхуну. Окатывали людей, тянули за собой, швыряли в фальшборты, норовили выбросить морской народ в море. Крепко обхватив друг друга ногами, ориенты превратились в звенья одной цепи. Цепь изгибалась, растягивалась, уплотнялась, но не разрывалась на части. Когда над морем понеслись голоса, Иштар зажал уши. Человек не может издавать такие звуки. В его запястье впились острые пальцы. «Ты привыкнешь!» — прокричала Малика. «Что они делают?» — просипел Иштар. «Говорят, с богом моря!» Перебирая руками по лееру, Малика добралась до Муна и Юла и втиснулась между ними. Иштар слушал дыхание моря и боевую песню ориентов. Насколько удивителен этот народ, с которым по стечению неведомых обстоятельств его столкнула судьба. Не было ни плача, ни жалоб, ни требований, ни стенаний на злой рог. Голодные, замерзшие, с почерневшими лицами и обмороженными руками, эти люди не утратили человечности. Сколько раз они стягивали с себя одеяло и укутывали Иштара, отдавали ему последний кусок хлеба, грели в ладонях его кружку и не спрашивали, когда же придет конец их мучениям. Ориенты пели, слившись воедино с бушующей природой. Иштар смотрел на далекие манящие огни. Ветер хлестал по лицу. Ледяные брызги обжигали щеки. Пальцы примерзли к планширю и потеряли чувствительность. Но это его не беспокоило. Главное, чтобы песня звучала. Вдруг Иштар понял, что читает в полный голос молитвы своему богу. Запрокинул голову и закрыл глаза. Бог один. Он их услышит. «Иштар, спускай лодки!» Он поднял веки. Утро. Свинцовые тучи оторвались от воды. В узком просвете виднелся кряж. Море волновалось, но волны были покатыми, округленными, будто по ним прошлись наждаком. Люди смотрели на Иштара и продолжали петь. «Иштар, быстрей!» — крикнул рулевой. Подгоняемый песней, он подбежал к лодкам. Перед тем, как отдать стопор, глянул на вторую шхуну и обмер. За ней бушевало море. Повернулся в одну сторону, в другую, посмотрел назад. Вокруг продолжался шторм. Спокойной была только полоса, ведущая к тоннелю в скале. Шестое чувство подсказало: когда на суднах затихнет песня, полоса исчезнет. Иштар зрительно измерил расстояние до кряжа. Далеко. Несколькими взмахами весел не обойтись. Вдобавок ко всему, потерян шторм-трап, и людям придется съезжать в шлюпки по канату. Это займет намного больше времени, чем спуск по веревочной лестнице. Иштар выхватил у сигнальщика факел, замахал над головой. «Слушай мою команду! Шхуна один! Вытравить якорь-цепь на треть! Шхуна два! Нос в корму! Всем! Вступаем под все паруса!» Из оцепенения вывел чей-то голос. «Шхуны!» Адер ухватился за влажную шкуру парня, кое-как встал. В занемевшие ноги хлынула кровь. В утренней дымке сидели тысячи ориентов. Их песня теперь была похожа на стон, словно одной протяжной нотой они пытались удержать ветер. Адер перевел взгляд на море. Его закрывали тяжелые свинцовые тучи. Огибая толпу морского народа, к дворцу мчались стражи и защитники. Им предстояло спуститься в пещеру и встретить лодки. Между ориентами пробирался Вилар. Адер недовольно повел плечами. С кем не хотелось находиться сейчас рядом, так это с другом. Вилар уперся руками в колени, проговорил, задыхаясь. «Все, Адер, все, скоро все закончится!» Адер двинулся через площадь. «Ты куда?» — прозвучало в спину. «В замок». «Ты не встретишь их?» «Слишком много суеты». Адер спустился на мраморное плато и встал рядом с Эшем и Кангушаром. Сквозь седую дымку просматривались надутые паруса. Шхуны одна за другой приближались к кряжу. «Как долго они смогут удерживать шторм?» — спросил Кангушар. Только тут Адер увидел, что парусники разрезают носами легкие волны, а чуть дальше, до самого горизонта, бушует море. «Когда на шхунах перестанут петь?» — ответил Эш. «Я смотрю, ты с ними подружился. Тебе доверяют тайны». «Ты засиделся в Лайдаре, Кангушар». «У меня все впереди». Хмурясь, Эш следил за шхунами. «Слишком близко. Если Иштар не впишется между скалами...» «Впишется», — перебил Кангушар. «Он свое дело знает». Адер посмотрел на командиров. Один — действующий, второй — бывший. Они поменялись не только местами, но и образом мыслей. Недавно Кангушар был более терпимым, менее жестким, принимал компромиссные решения и не задирал нос, как сейчас. Власть перерождает человека. «Герцог Кангушар», — проговорил Адер, «к Иштару вы относитесь уважительнее, чем к Ориентам. Почему так?» «С ракшадами мне нечего делить», — ответил командир и, отвесив поклон, направился к ступеням. «Это пройдет», — усмехнулся Эш, глядя Кангушару в спину. Количество парусов убавилось. Шхуны остановились. На палубах сидели люди, но рассмотреть их лица не удалось. На воду упали 4 шлюпки. С одного корабля ориенты спускались по веревочной лестнице, с другого съезжали по канату. Лодки приблизились к кряжу, но никак не могли войти в тоннель. Их относило волной. Движения гребцов были вялыми, неловкими. На весла сели женщины, или так казалось сверху, и борьба с волнами началась заново. Наконец лодки скрылись из поля зрения. Дно пещеры было затоплено. Стоя по колени в воде, защитники и стражи всматривались в темный овальный проем. Вилар ходил по ступеням вверх-вниз. Заметив правителя, посторонился. Адер спустился до середины лестницы. Эхо его шагов затихло, и в пещере установилась ноющая тишина. Наконец послышались беспорядочные удары весел о воду. Из тоннеля вынурнули шлюпки. Адер ринулся в толпу защитников. В сапогах захлюпало, подол плаща потяжелел. Кто-то схватил его за рукав. «Там обрыв!» В полном молчании люди вытащили из лодок стариков, женщин и детей, закутанных в одеяло. Побежали вверх по лестнице. Вилар бросился к ним с расспросами о Малике, но его оттолкнули. Защитники запрыгнули в опустевшие шлюпки, взмахнули веслами и скрылись в проеме. Вновь потянулись мучительные минуты ожидания. Адер и Вилар встречали лодку за лодкой. Они сбились со счета, сколько людей унесли из пещеры. Мелькали восковые лица, воспаленные глаза, бескровные губы. На чьих-то руках проплыл Йола. Вода прибывала, люди отступали. Поднялись на одну ступеньку, на вторую. Из тоннеля донесся шум моря. Кто-то сказал: «Шторм!» Волна внесла в пещеру лодки. Стражи подхватили ориентов, защитники подняли шлюпки и потащили по лестнице наверх, опасаясь, что их разобьет о каменные стены. Адер опешил. «В чем дело?» «В море нельзя выходить! На шхунах остались люди! Это приказ Ракшада! Здесь приказываю я!» — закричал Адер. «Быстро на шхуны!» Уцепился за борт, потянул назад. Лодка не двинулась с места. «Это что такое? Что это значит?» «Мой правитель», — начал Эш. Адер оттолкнул его с дороги. «Кангушар!» В конце освещенного факелами коридора показался командир. «Слушаю, мой правитель!» «Прикажи своим людям отправиться на шхуны, иначе я разгоню твое войско к чертовой матери!» Кангушар приблизился. «На море шторм!» Адер схватил его за грудки. Парень забегал вокруг них, подвывая. «Ты видел их?» — прошипел Адер Кангушару в лицо. «Видел? Ты видел женщин?» «Видел, мой правитель. Видел стариков? Видел. И детей видел. Да, мой правитель. Как ты, командир защитников, можешь бездействовать, когда там...» Адер развернул Кангушара к тоннелю лицом. «В твоей защите нуждаются люди. Или тебе на них плевать? Плевать, потому что они ориенты. Со своими людьми ты бы никогда так не поступил. Мой правитель, вы несправедливы!» Адер оттолкнул его. «Тебе плевать!» Пошатываясь и спотыкаясь, пошел мимо людей, освещающих факелами коридор. «И вам плевать! Всем плевать!» Впереди бежал парень. За спиной раздавались шаги Вилара. Больше никто не издавал ни звука. Небо стремительно темнело, словно решило отыграться за вмешательство в законы природы. Адер спустился на плато, схватился за обледеневшие перила и посмотрел вниз. Огромные волны передавали друг другу обломки мачты, запутанные паруса, доски. «Что это?» Из-за плеча вынырнул Вилар. Перегнувшись через балюстраду, сделался белее снега. «Что это такое?» — закричал Адер. Рядом возник защитник. «Шхуна, мой правитель! На ней никого не было!» «Где вторая шхуна?» Защитник указал на серое пятно в мглистой пелене. «Они убрали паруса!» Адер повернулся к Вилару. «Кто сказал, что все закончилось?» Парень встал передними лапами на перила и завыл. «Хватит!» Адер обхватил его морду руками. «Хватит!» Зверь вырвался, отбежал на несколько шагов и, просунув голову между балясин, снова завыл. Зажимая уши ладонями, Адер направился в замок. Десятки кроватей были отгорожены ширмами. Кругом суетились медсестры и врачи. «Йола!» — крикнул Адер, распахнув двери. «Здесь его нет!» — прозвучало в ответ. Адер переступил порог следующей комнаты. «Йола!» Из-за ширмы показался врач. «Тише, здесь дети!» Шагая по коридору, Адер заглядывал в дверные проемы. «Йола! Он здесь!» Старейшина морского народа за несколько дней состарился на десяток лет. Похудевшее лицо землистого цвета было испещрено морщинами. Руки, лежащие поверх одеяла, обтягивала тонкая прозрачная кожа, сквозь которую просматривались бледно-голубые вены. Адер прикоснулся к угловатому плечу. «Йола, ты спишь?» «Он без сознания», — прозвучал из-за ширмы слабый голос. В комнату вошел врач. «Мой правитель, прошу вас уйти». «Что с ним?» «Обезвоживание и истощение. Мне сказали, что он очень долго не ел и не пил». «Он поправится?» «Надеюсь. Прошу вас, уйдите». Адер взял старейшину за ледяную руку. «Крепись, Йола!» «Кто-нибудь знает, кто остался на шхуне?» — спросил Вилар, едва переступив порог. «Там кто-то остался?» — переспросили удивленно. Адер вышел в коридор, крикнул во все горло. «Кто последним покидал шхуну Ракшада?» «Я!» — донеслось из дальней комнаты. На кровати лежал старик. Медсестра обрабатывала ему распоротые канатом ладони. Врач поставил возле ширмы два стула, предложил Вилару и Адеру сесть. Но они вцепились в спинку кровати. Вилар боялся задать вопрос, Адер боялся услышать ответ. Старик заговорил сам. «Там остались Ракшат, 4 моряка, 18 стариков и Маруна». Вилар обессиленно рухнул на стул. «Рассказывай», — попросил Адер Ориента. «Что произошло с третьей шхуной? Кто погиб? Кто виноват? Все рассказывай». Облокотившись на перила, Адер смотрел в ночную мглу и глубоко дышал, пытаясь заморозить рассудок. За спиной ярко светились окна замка. Врачи и медсестры не скоро лягут спать. Защитники отправились на охрану Лайдары. Стражи дежурят в подземелье под дворцом, готовые в первую же секунду затишья спустить лодки на воду. Вилар согласился остаться в своей комнате. За это ему спасибо. Адер достал из кармана плаща бутылку, зубами вытащил пробку. Похлопал парня по спине. «Прости, угостить тебя нечем». Зверь вяло вильнул хвостом. Глядя на сокрытый мраком горизонт, Адер поднял бутылку. «С Новым годом, Малика!» Тяжелое ночное небо прижималось к морю. Буря выдыхалась и на исходе сил выплескивала остатки злобы. Якорь надежно вгрызался в дно. Шхуна уверенно противостояла волнам и ветру. Иштар еле держался на ногах от усталости, и моряки отправили его в трюм. В большом помещении было холодно и тихо. Еще недавно здесь теснились 300 человек. Их дыхание согревало воздух, голоса наполняли трюм жизнью. Сейчас в дальнем углу, подальше от люка, спали, зарывшись в одеяло, несколько стариков. Сбоку от трапа, в умирающем свете единственной керосиновой лампы, сидела Малика. Прижимая ноги к груди, куталась в пледы и покачивалась из стороны в сторону. «Рядом с тобой свободно?» — спросил Иштар. Малика слабо улыбнулась. «Как видишь». Иштар опустился на пол, кивком указал на ориентов. «Почему ты не с ними?» «Я с ними». «Хорошо. Почему они не с тобой?» «Мне не хочется балагурить». «Это ведь не твой народ, верно?» «Мой». «С тобой никто, кроме двух стариков, не разговаривал». «Тебя здесь не было». «Это не твой народ», — повторил Иштар. «Почему ты здесь?» Малика посмотрела на него измученно. «Я слишком плохо о тебе думала». «И слишком хорошо о себе». «Если бы я захотел отогнать шхуны в Ракшаду, ты бы мне не помешала. Мне бы никто не помешал». Малика уткнулась лбом в колени. «Хочу спать». Иштар прислонился спиной к стене и мгновенно провалился в сон. «Иштар!» Он открыл глаза. «Я храпел». «Иштар, мне плохо», — простонала Малика. «Меня... сейчас вырвет». «Не вырвет. Желудок пустой». «Хочу на воздух». «Тебе там не понравится». «Мне плохо», — повторила Малика и поползла к трапу. Иштар вытащил ее на палубу, вдавил в фальшборт. Малика вцепилась в планширь и согнулась пополам. Ее трясло, как в лихорадке, а Иштар смотрел на далекие огни. «Где снег?» — спросила Малика. «Зачем он тебе?» «Хочу, чтобы пошел снег или дождь». Малика стянула с головы платок, вытерла лицо. «А если выпить морскую воду, что будет?» «Не знаю. Принести кружку?» «Это морская болезнь?» «Наверное. Посмотри на горизонт, станет легче». Малика опустила руки на планширь, прижалась к ним лбом. «Я сейчас умру». Пенный гребень окатил ее с головой и сорвал платок. Иштар дождался, когда шхуна опустится на подошву волны. Подхватив Малику, спустился в трюм и подтолкнул к спящим в тесном кружке ориентам. «Забирайся в середину». Малика клацнула зубами. «Они согрелись, а я в мокром». Иштар прислонил ее к стенке. «Не упадешь». «Постараюсь». «Раздевайся». «Сухих вещей нет, я уже смотрела». «Раздевайся, быстро». Пока она снимала пальто, Иштар рылся во влажных тряпках, разбросанных под днищу. Нашел свои кожаные штаны. Поглядывая на Малику, переоделся. «Никогда не видела голого мужчину?» «Не видела», — пробубнила она и уткнулась лбом в стенку. «Снимай одежду». «Еще чего?» Иштар бросил ей штаны с утеплителем и свою куртку. «Живо!» «Отвернись!» «Тебя не видно!» «Ты сам говорил, что я ничего не знаю о ракшадах. А вдруг ты видишь в темноте?» Иштар усмехнулся. «Было бы неплохо. Переодевайся!» Расстелив в углу несколько одеял, уселся на комки сбитой ваты и накинул на плечи плед. «Чего так долго?» «Не могу застегнуть пуговицы. Пальцы не гнутся». «Иди, застегну». «Я тебе, конечно, доверяю, но не настолько». «Думаешь, пуговицы меня остановят?» «Мне не нравятся твои шутки», — пробубнила Малика. Кто сказал, что я шучу? Ты стал другим. Ты тоже. Малика опустилась на одеяло, прижалась к Иштару спиной. «Ты неправильно села», — произнес он. «Мне так удобно». «А мне нет». Иштар грубо развернул Малику к себе лицом, развел ей ноги и рывком притянул. Укрыл ее и себя ворсистым пледом. «Так лучше?» Малика прильнула лбом к его подбородку. «У тебя не выросла борода». «У ракшадов не растет борода, и усы не растут». «Почему?» «В период полового созревания мы трем лицо корой голого дерева». Малика прикоснулась к вискам Иштара. «Я думала, вы их бреете». «Там знаки верховной власти. Они не зарастают». «У вас все не так, как у наших мужчин». «Кое-чем мы похожи». Малика отвернулась. «Ты неправильно понял». Иштар покосился на лампу. Огонек едва теплился. «Знаешь, как называется эта поза?» «Какая поза?» — спросила Малика. «В которой мы сидим». «У нее есть название?» Иштар обнял Малику. Она напряглась. «У любой позы, в которой мужчина берет женщину, есть название». «За кого ты меня принимаешь?» «За девственницу». «Или я ошибся?» «Ты слишком много говоришь. Я от тебя устала». «Скажи, так удобнее сидеть?» «Нет». «Ты когда-нибудь соглашаешься с мужчиной?» «Да, когда мужчина соглашается со мной». Иштар еще крепче стиснул Малику. «Тебе предстоит многому научиться». «Не сжимай так сильно». «Быстрее согреешься». «Мне тяжело дышать». «Кто оставляет следы на твоем теле?» «Какие следы?» «Засосы, укусы». Малика попыталась отодвинуться. «Я не хочу об этом говорить». «Когда у меня будет кинжал, я научу тебя с ним обращаться, и ты накажешь своего обидчика». «В ближайшем году у тебя не будет кинжала». «Будет». «Кто тебе его даст?» «Твой правитель». «Нет». Иштар усмехнулся. «Да. Когда мы вернемся на берег, он исполнит любое мое желание». «Это он так сказал?» «Он пообещал мне». «В обмен на спасение ориентов?» Иштар кивнул. Малика дернулась. «Отпусти меня!» «Я тебя согреваю. Чем ты недовольна?» «Мне жарко». «Ты дрожишь. Если ты не замерзла и не боишься меня, значит, я тебя возбуждаю». «Я тебя возбуждаю?» «У меня замерзла голова». Малика отклонилась назад и развязала на затылке узел волос. «Ты хочешь использовать желание против Адера?» «Ну, если он твой обидчик, ты же не простишь ему насилие? Или простишь?» «Мы говорим о разных людях». «Мне показалось...» «Тебе показалось», — перебила Малика. Запрокинула голову, потрясла волосами. Мокрые тяжелые пряди хлестнули Иштара по щекам. «У ваших женщин есть кинжалы?» «Нет». «Как они наказывают своих обидчиков?» «Мы оградили их от неприятностей». «Заперли в домах?» «Иногда они покидают дома. В паланкинах и под охраной». Малика поерзала, усаживаясь удобнее. «В Ракшаде так опасно ходить по улицам?» «А по вашим улицам ходить безопасно?» «Зато мы свободны». «Малика!» — прозвучал старческий голос. «Я здесь, Мун! Я с Иштаром!» «Иди к нам, дочка!» «Все хорошо, Мун, спи!» Опустив подбородок Малике на плечо, Иштар зашептал в ухо. «По официальным данным, в Тезаре каждая 12-я свободная женщина подвергается изнасилованию. В Партикураме — каждая 10-я. В Росьяре — каждая 6-я. В отвергнутых странах и того больше. А сколько женщин молчат? Вам свобода дороже чести. В моем мире изнасилований нет. Как думаешь, почему?» «В Ракшаде самые жестокие законы». «Когда в мужчине просыпается животный инстинкт, он забывает о законах. Им управляет нечто большее, чем разум. Наши женщины это понимают. А вашим женщинам плевать на себя и на мужчин. и тебе плевать. Поэтому ты сидишь на мне и меня возбуждаешь. Ракшатка никогда бы так не села». «Ты хочешь меня унизить?» «Мне кажется, я уже сделал это». Малика попыталась отодвинуться. Иштар сжал ее еще крепче. «Мне больно!» – просипела она. «Я хочу кое-что объяснить». «Не надо, ты уже все сказал». «Не все». «Дальше мне неинтересно, отпусти меня». «Ты клей». «Что?» «Ты клей. Я не могу оторвать от тебя свои руки. Я попался. Тебе нельзя подпускать мужчин так близко, а ты подпускаешь. Специально или неосознанно?» «Я не понимаю, о чем ты говоришь». «Понимаешь». Тот, кто ставил на тебе метки, тоже попался. Он не отступится. Ты в опасности. Я смогу за себя постоять. Самая большая ложь. Ты меня не знаешь. Хорошо. Покажи, на что ты способна. Иштар подмял Малику под себя и всем телом вдавил ее в днище. Начинай. Ну, что же ты? Это все неправда. Иштар засунул руки под куртку Малики, сжал ее грудь. «А так? Правда?» «Иштар!» «Ты ахнуть не успеешь, как я сдерну с тебя штаны!» «Иштар, посмотри на меня!» «Нет, женщина, на эту удочку я больше не поймаюсь!» Малика засучила ногами, но вылезти из-под груды мышц не смогла. «Я закричу!» «Кого ты позовешь? Этих полудохлых вшей? Кричи! Пока ты доползешь до трапа, я раздавлю их. Если бы я в этом сомневался, я бы сделал так». Иштар зажал ладонью Малике рот. «Но я в себе уверен». Убрал руку, уперся лбом Малике в скулу и повернул ее голову на бок. «А так ты не сможешь меня укусить. Но это еще не все. Эта поза мне не нравится». Иштар перевернул Малику на живот. «Я возьму тебя, как жеребец кобылу». Вцепился в пояс ее штанов, потянул вверх. Приподнял над полом девичьи бедра и подпер их коленями. «Сейчас начнется самое интересное». «Малика!» — раздался старческий голос. Иштар прошептал ей в ухо. «Началось». «Малика, иди к нам, дочка!» «Я сверну им шеи», — предупредил Иштар. «Я сплю, Мун!» «Тебя не тошнит?» «Нет, Мун, все хорошо». «Умница», — прошептал Иштар и еще глубже затолкал пальцы под пояс штанов Малики. «А когда я с тобой натешусь, ты будешь молчать, как молчат тысячи свободных женщин». Упираясь лбом в днище, Малика завела руки назад и обхватила его локти. «Не все так просто, Иштар!» Он переместил ладони ей на плечи и вздернул ее, как на дыбе. Малика застонала. «Все очень просто. Ты себе даже не представляешь, насколько все просто». Выпустив Малику, Иштар улегся на спину. «Если бы ты родилась мужчиной, мы бы говорили с тобой на одном языке, и мне не пришлось бы объяснять очевидные истины». Малика села, обхватила себя за плечи. «Мерзавец!» «Почему? Если бы я хотел тебя взять, я бы с тобой не разговаривал. Неужели ты не поняла?» «У меня не осталось сил, а ты этим воспользовался». «Неделю назад я тоже был сильней. Мы в равных условиях». Малика всхлипнула. Иштар похлопал ее по спине. «Успокойся». «Ты унизил меня, а теперь говоришь «успокойся»?» «Никогда не говори мужчине, что можешь за себя постоять. Ложь возбуждает. Я преподал тебе урок. Скажи спасибо». Иштар заложил руку за голову. «Я мог бы научить тебя многому». «Еще один урок, я не переживу». Иштар вцепился в ее куртку и повалил Малику на одеяло. «Давай спать». Малика ворочалась. Иштар смотрел на крошечный огонек в лампе и слушал, как волны бьются о борт шхуны. Каждый удар был чуть слабее предыдущего. «Меня снова тошнит», — пробормотала Малика. «Как же с тобой тяжело». «С тобой легко». «Не огрызайся». Представь, что видишь горизонт или неподвижные огни. Не получается. Подумай о чем-нибудь приятном. Надо быть идиоткой, чтобы рядом с тобой думать о приятном. Или ракшаткой, добавил Иштар. Идем на палубу. Ну уж нет. Мне сейчас очень хорошо. Я лежу в горячей ванне и наблюдаю за тобой. И что я делаю? Спросила Малика вкрадчиво. Ты сидишь на бортике ванны. Ты принесла мне вино, подогретое, со специями, в глиняной кружке. 100 лет не пил. А ты пила подогретое вино? Я и холодное ни разу не пила. Не обманывай. Я вижу, как ты тайком делаешь глоток. На краю ванны сижу не я. Ты ошибся, Иштар. Ты пришла, потому что я не бросил тебя. Переодел, согрел, провел урок и уложил спать. Ради тебя я забыл свои принципы. За что мне такая честь? Иштар обнял Малику одной рукой, другую руку подсунул ей под голову. Ты человек моей стаи. Теперь в моей стае 2 одиноких человека-волка. Тогда я не волк, а волчица. Да, волчица. Когда Всевышний раздавал тела, твоей душе надо было встать в другую очередь. Некому было подсказать. За час я сделал для женщины столько, сколько не делал за всю жизнь. В благодарность за это ты принесла мне вино. Ты не могла не прийти. Ты же придешь? Малика вздохнула. Это да или нет? Спросил Иштар. Выдержав паузу, она ответила. Я принесу вино, но в ванную не зайду. Я пошел против всех своих принципов, а ты не можешь поступиться всего одним? Не могу. Волчица должна чем-то жертвовать ради волка, если волк ради нее жертвует всем. Я не из твоей стаи. Иштар вытащил руку из-под головы Малики, приподнялся на локте. Вставай, женщина. Это еще зачем? Слышишь, как тихо. Мы в раю. Малика подтянула плед к подбородку. Иди, потом расскажешь, как там. Иштар вышел на палубу. Над головой раскинулось огромное небо. Игривые волны перекидывали друг дружке отражения звезд. Моряки сидели под фальшбортом и глядели через прорези в сторону кряжа. В свете бледнеющей луны по зыбкому морю летели лодки. Пока люди выводили ориентов из трюма и спускали их в шлюпки, Иштар стоял на носу шхуны, с жадностью хватая ртом морозный воздух. Дни свободы закончились. Его ждет душная одиночка и голый сад за решеткой. «Иштар, мы готовы!» Он перелез через фальшборт и, держась за канат, окинул взглядом шхуну. Капитан покидает судно последним.